Часть третья. Барон. Глава 14. С лошадьми я управлялся не очень. Этому в Кудусе учили, но через пень-колоду и только тех, кто хотел. Мне эти знания были неинтересны, поэтому почти не ходил на них. Думал, что не понадобится. Зато теперь понял, что зря. Понадобилось. Причем именно в тот момент, когда от этого зависели ни много ни мало собственные жизни и здоровья. «Ты не умеешь ездить на лошади?» – изумилась Паоры, глядя, как я качаюсь в седле. «Умею, но плохо», – буркнул я досадой на себя. «Странно, в нашем баронстве на лошадях даже крестьянские дети умели ездить». На ее оговорку про детей и баронство внимания не обратили. Газ был занят тем, что проверял седельные сумки у заводных лошадей. Нуний вовсю суетился возле кареты, проверяя, не осталось ли там что-нибудь еще ценного, а я просто включил дурака. Однако на ус все-таки намотал, мысленно пообещав себе, что когда вопросов накопится чуть больше, от четких и ясных ответов дамочка не отвертится. Хотя, может быть, это она специально забрасывает на пробу шары в надежде на интерес. Но в этом случае наши желания вполне совпадали. Требовалось лишь чуток подождать, чтобы ее желание сделалось нестерпимым. По лесу мы двигались около 4 часов, вплоть до наступления сумерек. Возглавлял кавалькаду Газ на рослом под его стать скакуне. В поводу он вел одну из заводных лошадей, следом трусил на своей лошаденке Нуний, потом я. Следом вторая грузовая лошадка, навьючная по самой не балуйся, а замыкала вереницу Паора. Она сама вызвалась ехать в хвосте, сказав, что будет смотреть за мной, чтобы типа помочь. Если что, скрипя сердце, я согласился. Газа подобная ситуация позабавила, но возражать он и не подумал. И даже больше, предложил выдать спутнице арбалет, а то ведь мало ли что, вдруг звери какие-нибудь на нас нападут. Шутка не слишком удачная. Доверять оружие тем, в ком пока не уверен, глупость полнейшая. Вот если покажут себя с правильной стороны, тогда, может быть, и подумаю. А прямо сейчас нефиг. И вообще, если понадобится, зверей я и сам отгоню. И никакие сложности с лошадьми мне в этом деле не помешают. Хищники, желающие попробовать нас на зубок, нам так и не встретились. То ли их в этом лесу просто не было, то ли они оказались достаточно умными, чтобы не связываться с ломящимися сквозь чащу людьми, поскольку еще неизвестно, кто в итоге станет добычей, а кто охотником. По дороге мы трижды пересекали какую-то неглубокую речку, а один раз даже проследовали вдоль течения и выбрались из воды лишь через четвертины. Счастье, что местные лошади все-таки отличались от земных, и седла подходили под человеческую анатомию несколько лучше. Сидеть в них было хоть тяжело, но терпимо. Тем не менее, когда мы остановились, я просто сполз на земь и еще 5 минут лежал на траве, приходя в себя, а потом побрел в раскорячку к устраивающему лагерь Гассу и Нунию. Паора в это время занималась лошадьми. Претензий никто не высказывал, да и вообще, мое не самое лучшее состояние все предпочли не заметить, насмехаться тем более. Кое-как размяв ноги и руки, я тоже включился в работу. На все про все ушло около 15 минут. Походный шатер господина-наместника был установлен, лошади расседланы, стреножены и привязаны, яма для костра выкопана, огонь разожжен. Еще 15 минут мы потратили на разогрев консервированной каши из запасов салватоса, а после, когда насытились, Газ отложил в сторону ложку и указал на мой ранец. «Доставай, сейчас будем метки снимать». Украденная из сейфа шкатулка переместилась к нему. Газ открыл крышку, вынул шприц-ампулу с черной головкой, посмотрел на меня. «Ну, кто первый?» Я закатал рукав. «Давай». Третий аккуратно воткнул иголку в мое плечо. Ощущения были весьма необычные, словно бы по всему организму прошла тугая волна. Сначала от головы к пяткам, а после обратно. Под правой лопаткой, там, где стояла печать барона Астариса, что-то как будто дернуло, обожгло, но сразу же утихло. «Метку чувствуешь?» «Нет». «Уверен?» «Уверен». «Отлично, тогда давай мне». Я проделал с напарником такую же процедуру. Вколол ампулу. Подождал, спросил, все ли в порядке. Сидящая напротив Паоры следила за нашими действиями, округлив глаза так, что казалось, они вот-вот вывалятся из глазниц. «Это вы закрепляетесь, да?» Выдавила она, наконец, совладав с эмоциями. «Ну, пожалуй, что так». «И вас уже не трансформатируешь?» Напарник расхохотался. «Пусть только кто-то попробует. Башку оторвем и скажем, что так и было». «И рабскую метку уже никто не поставит?» – не унималась Паора. «Нет, не поставит. Процедура фиксации пола предполагает установление безальтернативной личной свободы», – процитировал Газ какой-то закон. Бывшая работница городского борделя повернулась ко мне, и глаза у нее сделались жалобными-жалобными, прямо как у провинившегося щенка. «А можно и мне то же самое? Я же ведь тоже рабыня, и если меня захотят наказать...» «Кто твой хозяин?» – перебил я ее. «Я собственность городского совета. Вот, смотрите». Она потянула вниз платье и развернулась спиной, оголив лопатку. Ее печать, в отличие от моей, была видимой. Я, кстати, помнил ее еще по борделю, но пристально не рассматривал. Думал, что это просто татушка. Однако нет. При прикосновении рабская метка становилась отчетливее и теплела под пальцами. «Если печать не убрать, по ней ее вычислят», — сообщил Газ. «Не сразу, конечно, но след все равно останется». «Значит, будем убирать», — пожал я плечами. «Решили?» «Решили». Приятель вытащил из шкатулки еще одну ампулу и передал мне. «Нет-нет, ты что? Мне это нельзя!» Неожиданно запротестовала Паора, увидев в моих руках шприц. «Что значит нельзя? Ты же сама просила!» «С черным нельзя! Черные для мужиков! Женщина, надо белые!» Мы с Гасом переглянулись. «Вот тебе и биостазис!» Разочарованно протянул третий. «Ошиблись, бывает!» Развел я руками. На факте, что бывшая шлюха знает о черных и белых ампулах больше, чем мы, напарник внимания не заострил, наверное, из-за досады. Столько надежд было связано с этими белыми ампулами, а оказалось... Ладно, давай колоть, чего уж теперь. После укола, так же, как и у нас, арабская метка со спины дамы исчезла. «А ее точно нет?» – поинтересовалась она, когда я сказал, что все в норме. «Точно». «Точно, точно?» «Зеркало принеси», – приказал я наблюдавшему за нами Нунию. Тот, к моему удивлению, оказался не только быстрым и расторопным, но и сообразительным, и притащил, чего только не было в запасах у господина наемника, не одно, а два небольших зеркальца. С их помощью Паора сама все как следует рассмотрела, а рассмотрев, радостно взвизгнула и бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо, Дир! Ты даже не представляешь, как я тебе благодарна!» Потом тот же фокус она попыталась проделать и с Гасом, но тот успел состроить зверскую рожу и выставил вперед локти. На мой взгляд, зря. Ведь когда тебя обнимает симпатичная и фигуристая деваха, пусть даже не единожды пользованная и прожженная, это все равно чертовски приятно. Но раз уж приятель не захотел получить свою талику благодарности, она предсказуемо вернулась ко мне, и я этому ничуть не противился. О том, что в нашей компании есть еще один неохваченный, я вспомнил лишь через пару минут. «У тебя-то хоть этой метки нет, а?» Отстранив от себя расшалившуюся не на шутку Паоры, обратился к Нунию. «Нет, господин». Покачал головой Шершавый. «А если проверим?» Нахмурился Газ. «Я не обманываю», вздохнул дезертир. «Но если бы она была...» Сказал и неожиданно замолчал. «Ты что?» Не выдержал Газ. Тощий взглянул на него странным взглядом, потом посмотрел на меня. «Господин Дир, господин Газ, вы взяли меня с собой, вы не стали меня прогонять. Вы поступили честнее и лучше, чем все, кого я когда-то знал. Так сделайте же еще один шаг, я вас прошу. «Вкалите мне тоже, вот это самое», — указал он на шкатулку наместника. Мы с Гасом снова переглянулись. «Зачем тебе это? Ты хочешь, чтобы тебя закрепили мужчиной?» «Вы не поняли, господин Дир», — тихо проговорил Нуний. «Я не хочу закрепляться мужчиной. Я хочу, чтобы вы вкололи мне белую ампулу». «Но ты же можешь погибнуть», — вмешалась в наш разговор Паора. «Белые — это для женщин, его никогда не давали мужчинам. Это непредсказуемо и опасно». «Но я ведь и есть женщина!» — вымочно улыбнулась пацан. «И если мне суждено умереть, то...» «Ты думаешь, эта фигня вернет тебе прежнее тело?» — догадался я наконец о его мотивах. «Да, господин, я думаю, это мой шанс, мой единственный шанс!» «Ты что-нибудь слышал об этом?» — повернулся я к третьему. «Нет, но я бы рискнул!» «А ты?» — взглянул я на даму. «Нет, но я бы не рисковала!» Я ненадолго задумался. Как-то так получилось, что принимать решение предстояло именно мне. Не бог весть, какой сложный выбор. Ведь даже если пацан и умрет, для нас ничего не изменится и хуже не станет. Как говорится, помер Максим и хрен с ним. Но все-таки мне было жалко этого дурачка. Или дурочку. «Рискнем, пожалуй. Подставляй лапу, кролик». Но не скоренько оголил плечо и закрыл глаза. «Да не трясись ты так, это не больно», – проворчал я, поднимая шприц ампулу и примериваясь к уколу. «Я не боюсь, господин, просто мне немножечко страшно. Ай!» «Все, готово, теперь будем ждать». Я убрал использованную ампулу обратно в шкатулку и сел напротив подопытного. Ожидание продлилось около 3 минут, а потом Шершавый неожиданно дернулся, изогнулся дугой и рухнул на землю. Агония продолжалась недолго, всего 10 секунд. Мы встали и подошли к неподвижно лежащему Нунию. «Она умерла, да?» – пробормотала Паора. «Не дышит, и пульса не чувствуется», — ответил Газ, склонившись над телом. «Не повезло», — вздохнул я, присев рядом с упавшим и тронув его за шею. Пульс у несчастного и впрямь не прощупывался. Я встал и отшагнул в сторону. Секунд 15 мы просто стояли и молча глядели на труп. «Похоронить бы», — глухо проговорил Газ, прерывая молчание. «Где там у нас лопаты лежали?» «Я принесу». Я повернулся к шатру, но не успел сделать и шага, как меня резко дернули за рукав. «Стой, подожди!» Вцепившись мне в руку, Паора смотрела на лежащее тело со смесью ужаса и восторга. Действительно, труп уже не казался трупом. В подступившей со всех сторон темноте он, словно бы весь подсвечивался. Слева – неяркими отблесками костра, справа – едва заметным свечением, голубоватым, как от луны, которой сегодня не было. А еще умерший изменялся, прямо у нас на глазах, в режиме реального времени. Практически так же, как сотник Нерий в мой первый день в Кудусе-Перекке. На его голове отрастали волосы, плечи сужались, ноги и руки делались тоньше, а некоторые другие части, наоборот, становились чуть более выпуклыми и округлыми. Все это я уже видел однажды, но все равно зрелище впечатляло. А вот для Паора и Гаса, судя по их обалделому виду, это было в новинку. Такую метаморфозу они, вероятнее всего, наблюдали впервые. Процесс завершился через минуту. Свечение погасло. Лежащая на земле девушка кашлянула. Потом подняла голову, ошарашенно огляделась. Стала себя ощупывать. Села, вновь обвела нас взглядом. Затем неожиданно закрыла лицо руками и разрыдалась. Через пару ударов сердца к ней присоединилась Паора. Опустившись рядышком на колени и крепко обняв вернувшуюся. А та, уткнувшись подруге в плечо, все продолжала и продолжала судорожно хлюпать и вздрагивать, видимо, просто не веря в то, что все получилось. Шатер пришлось разделить на две равные половины. Мальчики слева, девочки справа. Обеих дам от ночных дежурств мы с Гасом решили освободить. Причем, как сказал третий, опасаться здесь особенно нечего. Местные лошади учуют любого хищника или чужого человека за сотню шагов и тревогу поднимут такую, что разбудят и мертвого. Тем не менее, порядок есть порядок. В имперской, да и в любой другой армии с этим строго. Ночью кто-нибудь должен обязательно бдить, не подбрался ли к лагерю супостат. Бодрствовать первую половину ночи выпало мне, вторую – напарнику. Сутки на Флоре длились, как и почти везде во Вселенной, 30 стандартных часов. На ночь, соответственно, приходилось 10. Утро наступало в районе 7:00. На это время мы, собственно, и ориентировались. В карете наместника нашлись небольшие механические часы с долгим заводом, хватающим на несколько дней. Их я оставил Гасу, на всякий случай, чтобы он не проспал. Мне же часы не требовались. Удивительное дело, но на этой планете внутри у меня словно бы тикал невидимый биохронометр, определяющий время с точностью до минуты и который еще ни разу не подводил. С чем это было связано, неизвестно, но фичи я пользовался с удовольствием. Дежурство началось буднично. Я просто прохаживался по стоянке, вдоль, поперек и вокруг. Проверял, все ли в порядке, привыкал к темноте. Чувствовал, кстати, себя превосходно. Укол закрепления как будто бы влил в меня новые силы. Кто знает, может быть, это и есть тот биостазис, который искали мы с Гассом и о котором нам говорил лейтенант Ханес. Возможно, он просто все время был у нас перед носом, но мы его не замечали. В любом случае, ампулы из шкатулки надо беречь. Получится их исследовать в имперских лабораториях или нет, дело десятое. После часа хождения туда-сюда вернулся к костру и уселся перед ним на брошенную на земь кошму. Издали пламя было почти незаметно. Для костра мы вырыли специальную яму, и образовавшиеся там угли огня почти не давали. Зато жара сколько угодно. Чтобы его поддержать, требовалось только подбрасывать туда время от времени пару-другую сложенных рядом веток. У костра я просидел достаточно долго, размышляя о перипетиях прошедшего дня и раскладывая по полочкам все произошедшие с нами события, начиная от встречи с Гасом в трех грациях и заканчивая превращением Нуния в Нуну. А кроме того, я ждал, ждал, ждал и дождался. Когда звезды на небосводе проплыли 1/30 своего суточного пути, позади от шатра послышался шелест откидываемого полога, потом шорох шагов, а затем рядом со мной на кошму присела Паора. По-японски, положив руки на колени и наклонив голову. Как в нашу первую встречу в Кудусе, когда ее привели ко мне в качестве поощрения за выигранный бой. «Сидишь?» – поинтересовалась она после непродолжительной паузы. «Сижу», – пожал я плечами и бросил в костер новую веточку. Несколько секунд мы просто смотрели, как она мало-помалу сгорает, и вскинувшееся было пламя опадает в пышущие жаром угли. «Не спится», – тихо пожаловалась Паора. «Не спится? С чего бы?» «В приюте мы спали днем, а ночью работали». «Здесь не приют, здесь надо наоборот». «Я знаю, но это не все». Я повернул голову и глянул на собеседницу. «Не все?» Похоже, она была смущена, ну или прикидывалась смущенной. «Ну, в общем, чтобы заснуть, мне нужен мужчина, вот». Она выглядела настолько сконфуженной и растерянной, что я не выдержал и засмеялся. «Не беспокойся, мужчина, я тебя обеспечу, но сперва ты должна рассказать». «Рассказать? Что рассказать?» «Все». «Все-все?» — уточнила Паура. «Все-все, и желательно с самого начала». Дама опять вздохнула, только на этот раз не с досадой, а с облегчением, как будто бы именно этого от меня и ждала, а я все тупил и тупил. «Ладно, я расскажу. Расскажу все, что знаю. А дальше ты решай сам». И она начала рассказывать. Ее рассказ длился долго, около часа. Иногда я задавал уточняющие вопросы, и она отвечала. А когда рассказ завершился, я посмотрел на небо, потом на шатер. «Сколько там до середины ночи?» «1:52», — без запинки ответила женщина. «Ошиблась, 1:53». «Просто я округлила в меньшую сторону», — улыбнулась Паоре. «Согласен». Я неспешно встал и протянул ей руку. «Ну что, пошли, что ли?» «Куда?» «Как куда?» «Туда, конечно. Куда же еще?» Указал я на темнеющие у края поляны кусты. «Люди барьера должны помогать друг другу. А потом, ты же не хочешь, чтобы наши друзья проснулись?» «Нет, не хочу», — рассмеялась Паура, откинула со лба упавшую прядку и встала вслед за мной. Ровно час мы занимались любовью, жадно, неистово, словно в последний раз, хотя оба знали теперь абсолютно точно, до последнего раза нам еще далеко, и когда он наступит, никому неизвестно. А потом я отослал ее обратно в шатер, наказав, как следует выспаться, потому что на завтра нам предстояла дорога, а потом новый привал и новая ночь. И тратить ее только на разговоры будет с нашей стороны самой большой глупостью во Вселенной. Когда получившая свое женщина скрылась в шатре, я бросил в костер несколько новых веточек, поворошил угли, улегся на коврик и долго-долго смотрел на звездное небо, думая обо всем на свете, но больше всего о том, что узнал сегодня. Я чувствовал, Паора меня не обманывала, она действительно хотела помочь. Взамен требовалось лишь обеспечить ее каждую ночь мужчиной. Это было нетрудно. В качестве секс-партнеров мы подходили друг к другу как нельзя лучше, да и психологически тоже. Убийца и проститутка. Пара почти идеальная. На утро я проснулся позже других. Часы показывали 7:30. Мог бы и не смотреть, но привычка. Типа, когда два источника совпадают, информация считается более надежной. А чтобы она считалась надежной на 100%, требуется 3 совпадения. Третье я получил от Паоры, когда выбрался из шатра наружу. Все занимались делами. Газ седлал лошадей. Нуна заново перекладывала и сортировала вещи из сидельных сумок. Моя ночная партнерша суетилась возле костра насчет завтрака. «Сколько сейчас?» 7:34, бросила она, не оборачиваясь. «Почему не разбудили?» «Газ сказал, ты дежурил на полчаса дольше. Вот мы и решили, в следующий раз решайте вместе со мной. Понятно?» «Так точно, милорд, больше не повторится». Отсалютовала мне ложкой Паора. В ее глазах таились смешинки. После короткого завтрака, опять каша, снова консервы и какое-то овощное пюре, дамы отправились убирать шатер, а мы с Газом отошли на 50 тян в лес для важного разговора. «Ты за свою бабу уверен?» – спросил первым делом приятель. «Уверен, только она не моя, а своя собственная. Мы просто трахаемся иногда, если сильно приспичит». Третий негромко хмыкнул, но развивать эту тему не стал. Вместо пустой болтовни он сунул мне арбалет и отступил на 10 шагов. «Стреляй!» «Куда?» «В меня! Хочу кое-что проверить!» Мысль была интересная, но так радикально ее проверять не хотелось. «Давай-ка я лучше камнем сначала брошу». «Согласен, бросай». Камешков под ногами было полно. Один из них я поднял с земли, примерился и с силой метнул в напарника. Прямо перед мишенью камень вдруг словно подпрыгнул и пролетел мимо. Газ ухмыльнулся. «Теперь давай арбалет». С арбалетом все вышло точно так же. Болт вильнул в сторону и вонзился в ближайшее дерево. «А ну-ка, давай и меня попробуем». Вернул я Газу оружие. Попробовали. Я тоже оказался неуязвим для выстрелов. «Хорошая вещь, закрепление», — подытожил приятель. «Это точно». Кивнул я, довольный собой и удачно приведенным экспериментом. Ларчик открывался достаточно просто. Никаких специальных приборов, создающих искажение поля, местные не имели. После уколов закрепления они сами становились генераторами этих полей, а теперь ими стали и мы. «Как догадался?» Взглянул я на третьего. «Твоя навела», — пожал тут плечами. «Сказала, что тот придурок, которого ты прикончил, тоже был закрепленным». Борзини, что ли? Ага. А еще, что у барона Асталиса было не меньше десятка закрепленных бойцов. Вот я и сопоставил хрен к носу. Так значит, те четверо, которых мы еле прибили при высадке, видимо, да, подтвердил приятель. Плазма их не брала, только если сосредоточена. Я почесал лоб, нахмурился. А что тебе еще эта моя рассказала? Ну, сказала еще, что надо на север ехать, а не на восток. И все? Все. Об остальном, мол, ты говорить запретил. Кто запретил? Я запретил. Я поднял бровь, но тут же опомнился. Да, я запретил. Нечего бабе влезать в мужские дела. Напутает, переиначит по-своему, только проблемы создаст. Тем более, мне надо сперва самому разобраться. Такие вот, понимаешь ли, пироги. А то, что не на восток, а на север, это логично. В вольных баронствах нас будут искать в первую очередь. А север... Я сделал вид, что задумался. Чтобы вернуться в империю, нам нужна связь, хотя бы односторонняя. Думаешь, она там найдется? Усомнился бывший штрафник. Мы ее сами организуем. Поднял я указательный палец вверх. Но для этого нам понадобится тихое, спокойное место, хотя бы на пару месяцев. И это место, я знаю, на севере точно есть. С лошадью за прошедшие четверо суток я стал управляться существенно лучше. И даже приноровился сидеть в седле так, чтобы не натирать ноги и задницу. Паора, по крайней мере, меня похвалила. А вот Гасу и Нуне это, похоже, было по барабану. Они вообще вели себя как-то странно, словно бы задались целью поменьше замечать то, что вокруг, а друг друга в особенности. Гас ни разу не отдал Нуне ни одного указания напрямую и ничего ни разу не спрашивал. Все только через посредников, меня и Паора. Нуна тоже отчитывалась о сделанном только нам, а не Гасу, и разговаривала, опять же, лишь с нами, а вовсе не с тем, кого знала еще по службе у господина Салватоса. На третью ночь, когда мы с Паорой решили на пару минуток передохнуть после очередной дозы секс-терапии, она вдруг поведала мне про Нуну, что та, мол, моего друга просто боится, что раньше, когда она еще была парнем, Газ, единственный из окружения наместника, относился к ней хорошо и несколько раз даже заступился за нее перед другими шершавыми. Но теперь, когда она опять стала девушкой, он просто перестал ее замечать. Над этими невинными откровениями я лишь посмеялся. «Да что тут думать-то? Втюрилась она в него, вот и все. Других свободных мужиков рядом нет, вот гормоны и заиграли. Быть пару лет вроде как пацаном, а потом бац, и обратно в девки. Тут у любой, я думаю, крышу снесет. Засиделась, короче, в девицах, вот ее и колбасит. А он мужик видный, здоровый, не сволочной, как не запасть на такого?» «Так чего же тогда этот видный теряется? Глаз у него, что ли, нету?» «Может, и нету, я почем знаю». «Ну, так сказал бы ему». «А нахрена?» «Как это нахрена? Как это нахрена?» Возмутилась партнерша, но развивать это возмущение я ей не дал. Обнял за талию, подтянул к себе, а дальше нам стало попросту пофиг на чьи-то дурацкие переживания. Свои оказались и интереснее, и ближе. С Гасом по этому поводу не разговаривал. «Действительно, нахрена? Сам разберется, не маленький. А у меня и со своей бабой проблем выше крыши, и их надо как-то решать». Во вторую ночь нашего путешествия бегства мы трахались уже полтора часа, а не час, а в третью – 2,5. Мало того, на следующий день нас обоих стало вдруг так крутить и вертеть, что я даже попросил Гаса, чтобы сегодня он позволил Паоре возглавлять кавалькаду. Местную географию она знала не хуже него, а меня поставил в конец, замыкающим. Ибо иначе, как только я бросал взгляд на развратницу, у меня сразу же начинался дикий стояк, а она, увидев меня, тут же начинала томно дышать, закатывать глазки и нервно ерзать в седле. В течение дня мы, как правило, делали 3 перегона. 4 часа верхом, потом 1-1.5 часа на отдых, снова 4 часа верхом, опять отдых и дальше уже едем до темноты. Так вот, после третьей ночи, уже на первом привале, я и Паора, вместо того, чтобы отдыхать, отправились в лес и 40 минут предавались там самому разнузданному разврату. На следующей стоянке разврат длился в 1.5 раза дольше. А ночью? Ох, что было у нас ночью? Вообще никакому описанию не поддается. И ведь, что самое любопытное, желание только росло. Хотя, по идее, у всякой нормальной парочки при таком темпе оно должно, наоборот, угасать. И оба партнера уже должны надоесть друг друга до чертиков. Однако нет, чем дольше мы трахались, тем сильнее распалялись. Все в четком соответствии с теорией барьерного резонанса, выдвинутой Паоры в самую первую ночь. «Любой, кто попал на флору с барьерной планеты, — сказала она тогда, — получает развитие разных важных особенностей. А двое могут даже усилить друг друга до резонанса. Вот мы, получается, и усилились. Причем усилились так, что просто не знали, куда деваться». Решение отыскалось на следующее утро. Партнерша сходила куда-то в лес и набрала там мешок какой-то травы. Потом сварила отвар и заставила меня выпить целую кружку, а потом и сама приложилась, сказав, что это особое седативное средство, и в сладком приюте она принимала его регулярно, типа чтобы самой к клиентам не приставать. Нона и Газ следили за нашими страданиями с большим интересом, но, к счастью, ни о чем не расспрашивали. А может быть и расспрашивали, но не меня, а Паоре. И что уже она им наговорила, бог весть. В любом случае, средство подействовало. В течение всего дня на свою бабу я уже не кидался. Она на меня тоже. А ночью... ночью все тоже прошло спокойно. Понаслаждались часок и тихо расстались, умиротворенные и довольные. У меня даже появилось время, чтобы опять прокрутить в голове ту часть разговора, где бывшая шлюха рассказывала о своем прежнем житье-бытие. Странно, но свою родную планету Паора называла просто «планета» или «моя планета», «наша планета». Видимо, это были обычные трудности перевода, ведь нашу Землю мы тоже всегда называем просто Землей. Не всякий инопланетянин сумеет сразу понять, что это слово означает. «У нас на планете все немного не так, как везде. Самое главное отличие – физиология. Не знаю, наверное, это из-за барьера, но у всех наших женщин вероятность зачать ребенка случайно от произвольно выбранного мужчины составляет менее 1/1000». Вот честно скажу, таких слов, такой грамотно построенной речи я от нее не ожидал. Наверное, поэтому и поверил ей, что не врет, и она действительно, как и я, попаданка. «На самом деле, мы не такие уже и провинциалы. Знаем, что во Вселенной есть и людские империи, и анархии, и тирании, и всякие межгосударственные сообщества. Но вот что действительно интересно, это то, что везде, на любой планете, даже самая случайная связь между мужчиной и женщиной легко приводит к беременности». «А разве у вас по-другому?» – спросил я тогда. «Да, по-другому, совсем по-другому. У нас каждая женщина должна перепробовать много-много мужчин, чтобы найти того, кто подходит. Обычно раз в 10-15 дней у нее появляется невыносимая физиологическая потребность в сексе. Ни один мужчина, если он еще в продуктивном возрасте, не имеет права ей отказать. За этот день у женщины происходит, как правило, по 2-3 десятка спариваний. А потом? А потом она смотрит, получилось зачать или нет. И если нет, то все повторяется. Одним при этом везет, и у них получается быстро, другим нет, и они ждут свою половинку годами. И если потом рождается мальчик, поиск возобновляется. А если девочка? А если девочка, то у родившей повышенные потребности в сексе полностью пропадают. То есть уже никогда и ни с кем? Ну, почему же ни с кем? Вовсе нет. Просто она уже может сама выбирать, с кем и когда, и перестает быть такой ненасытной, как раньше. Вот так неспешно и академично рассказывала моя спутница о своей родине, планете из перечня Б по классификатору торговой лиги, расположенной недалеко от барьера и обладающей с точки зрения межзвездных торговцев неимоверно важной особенностью – наличием двусторонней маршрутизации. То есть на эту планету можно было не только прилететь без проблем, но и улететь без лишних затрат. Паора сбежала из отчего дома без сожаления. Глупой девчонкой, наслушавшейся рассказов о жизни на звездах, романтике странствий, непобедимых героях и великих свершениях. Хоббиты-торгаши такие рассказы поддерживали и, что весьма вероятно, сами же их и придумывали. Оно и понятно. Люди с высоким профилем четной сходимости встречались на барьерных планетах в тысячи, десятки тысяч раз чаще, чем где бы то ни было во Вселенной. И это был самый ценный товар, который инопланетные торгаши покупали возле барьера. А если представлялась возможность получить его на халяву, не брезговали ничем, даже прямым похищением. Юную Пао похищать не потребовалось. Она сама пришла к хоббитам и упросила забрать ее с этой скучной планеты туда, где кипит настоящая жизнь. Торговцы, соблюдая приличия, немного поупирались. Но, выяснив, какой у девушки профиль ЧАЭС, не стали отказывать ей в такой малости взять с собой к звездам. К счастью ли, к сожалению, но на звезды беглянка так и не попала. Корабль потерпел крушение. Пао успела забраться в спас-капсулу, и через 3 суток капсула опустилась на Флору. «Ну и какой у тебя оказался этот профиль ЧС?» — поинтересовался я, словно бы между прочим. «Точно не знаю», — пожала плечами Пао. «Но здесь меня проверяли на индекс барьерного сходства. Видимо, это аналог. У меня его определили как 20 из 25». «Это считается много?» «Наверное, да. У местных, я слышала, он обычно не превышает 3-4. Но Флора — это в определенном смысле и есть барьер. Только о нем здесь стараются не говорить». «Хм, забавно. Мой индекс, если я правильно понял, 22 из 25, но я его как-то не ощущаю». «Как не ощущаешь? Ты что?» – сплеснула руками дама. «Да у тебя он, можно сказать, на лице написан». «Что значит «на лице»?» «А то и значит. Во-первых, всего за 2 месяца ты стал в Ландливии лучшим бойцом. И такого, я знаю, здесь никогда не бывало. Во-вторых, в нашу первую встречу ты занимался со мной любовью 2 часа и даже не запыхался. А после, в приюте, мы с тобой развлекались всю ночь и тоже без всяких последствий. Да если ты хочешь знать, со мной это ни одному клиенту не удавалось. Вот», — я почесал в затылке. «И что, выходит, что это и есть мое основное умение? Трахать кого-нибудь раз по 10, не вынимая, и все?» «Да нет, конечно!» – засмеялась Паура. «Есть и другие таланты, ты просто пока их не замечаешь». «А ты? У тебя другие умения есть?» «Есть, как-нибудь», – вздохнула партнерша. «Но все видят только одно – мою ненасытность к мужчинам. Кто же знал, что Флора настолько усилит эту особенность? То, что на нашей планете происходит со всеми женщинами только раз в 10 дней, со мной происходит здесь постоянно. Я просто не могу без этого обходиться. Мне постоянно нужен мужик, и лучше, чтобы такой же, как я, чтобы без передышки, всю ночь. Но кроме тебя здесь таких просто нет. Одни слабаки кругом». «А как же деторождение?» Этот вопрос я просто не мог не задать. Адама не могла не ответить. «Не заморачивайся», — отмахнулась она. «Всем шлюхам здесь делают стерилизацию. Действуют 2,5 года. Потом повторяют. К тому же все местные самцы не подходят мне генетически. Трахаться могут, зачать не способны. Это подтвердили 3 разных мастера. Не верить им было бы глупо». «Какие мастера ее проверяли? Как складывалась ее здешняя жизнь? Как она узнала обо мне?» Об этом Паура тоже рассказывала. Но эти сведения требовалось проверить. Слишком уж необычными они выглядели. Слишком уж подозрительными. А кое в чем даже пугающими. Свое чудо-оружие я показал Гасу на 4-й день путешествия. Правда, стрелять не стрелял. Жалко было патронов. Да и вообще, толку от такой демонстрации чуть. Приятель и сам все видел в кабинете Салватоса. Единственное, что спросил, а почему на него искажающее поле не повлияло? Ну, я ему в ответ свои соображения и выложил. Типа, что скорость у дроби и пули существенно выше, чем у арбалетных болтов. Так что для защиты от рейсотрона наше искажающее поле не подойдет. А вот от плазмы и лучеметов вполне. Напарник остался доволен. Такое полезное свойство дорогого стоит. Для кое-кого в Империи оно может оказаться весьма неприятным сюрпризом. А еще он припомнил другую, чрезвычайно важную вещь. «Ты, кстати, знаешь, сколько наместнику лет было?» «Не-а». «Я вот тоже не знал, а когда мне сказали, чутка прифигел». «Ну и сколько же?» «Больше 200». «Шутишь?» «Ни разу. Я после специально выяснил. Почти всем баронам, военным начальникам, многим городским богачам, наместникам, всем им, по факту, за 100 или больше. А князю, как говорят, так и вообще за 300, но выглядит максимум на 35. Такие дела». От удивления я аж присвистнул. С учетом того, что 1 год на Флоре почти совпадал со стандартным, а тот был больше земного примерно в 3,5 раза, то получалось, что местные жили практически столько же, сколько и всякие там ветхозаветные мафусаилы, ноя и прочее. Тут, безусловно, было о чем поразмыслить. Самую любопытную и многообещающую гипотезу Гас выдал, можно сказать, с налета. «А знаешь, чем они все друг на друга похожи, а?» «Нет». «Тем, что все они закрепленные», — поднял он вверх указательный палец. «Смекаешь, в чем фишка, комрад?» «Еще бы», — потер я внезапно затекшую шею.